Десятое. Вечерело. Заря угасала над тихим озерком в камышовых разливах. Оно, почти крохотное, начало подергиваться чернью и стало все более походить на большое воронье крыло. Ночь зябко опускалась на озерцо, на окружавшее его плотной стеной камыши. Все реже и реже раздавались охотничьи выстрелы. Вот они прекратились вовсе. В успокаивающемся предночном воздухе уже не проносился знакомый каждому охотнику, но всегда неожиданный тревожный свист крыльев в стайке черков или шелохвосток. Но какой охотник покинет свой скрадок сразу же после того, как закончится вечерний перелет? Нет, он подождет. Вдруг налетит запоздалая стайка. Охотники — народ упрямый и терпеливый. Кому-то на соседнем озерке повезло. Прогремел дуплет. Звонко плюхнулась на воду, выбитая из стайки утка, и снова тишина окутала камыши с мелкими озерами-блюдцами. Но вот заскрипели уключены, послышались всплески воды, затрещала камыш под ногами тех, кто двинулся к местам своих стоянок. Немного погодя, по краю разливов замерцали костры, разгорая все ярче и ярче, то освещая палатки и кузова машин, то отступая под нажимом темноты. «Ну что?» «Идти неволя, Сергеич? Костерок запалить пора бы». Антонов не ответил. Он смотрел на костры, которых становилось все больше и больше. Воздух вокруг каждого из них, казалось, сгущался от наседавшей черноты, и эта огромная густая чернота давила свет. Сжимала его, как обручем, и свет то разрывал этот обруч, то снова отступал, сжимаясь, но, собравшись силами, вновь отвоевывал у темноты кусок камышовой стены, почти голые барханы и кромку безбрежной степи. Эта борьба тьмы и света зачаровала Антонова, и ему не хотелось ни двигаться, ни разговаривать. Она, упорная борьба та, наводила Антонова на философские мысли о вечном противостоянии тьмы и света, добра и зла, дружбы и вражды. «Костерок, — говорю, — запалить самое время». «Раз пора, значит, пора», — ответил Антонов и с неохотой вышел из своего скрадка. Молча они пошагали по тропе, пробитой ногами охотников, к тому месту, где оставили вещмешки, бурдюк с водой и сухие дрова. Покоренные темным безмолвием, они боялись спугнуть покой засыпающей природы, и лишь когда на дальнем озерце прогремело несколько дуплетов, Янголенко сердито пробурчал охотнички: «Разве возьмешь всех уток? А в потьмах и цаплюса донешь в самый раз за место черка. Жадность обуяла». «Возможно, Дорофей Александрович, охотничий азарт?» «Азарт, азарт. Выдумки Чистоплюев. Ты человек, и ум тебе даден. Так и руководи собой. Азарт. Хм. Понавыдумывает же чушь». Антонов с улыбкой слушал ворчание старого охотника. Майор не мог понять Янголенко. Считается лучшим охотником на всю округу, а не признает охотничьего азарта. Ему вспомнился разговор, который произошел однажды на охоте за фазанами. Несколько лет назад это было. Взяли они тогда по паре петушков и к дороге направились, где машина их ждала. А из-под ног петух поднялся с криком. Вскинул Антонов ружье, отпустил метров на 20 фазана и с левого чекового ствола выстрелил. Вздрогнул петух, перевернулся и комом на землю. Радостный подбежал к убитому так ловко петуху Антонов и не удержался, чтобы не похвалиться перед Янголенко. Удачный выстрел, сразу наповал. «Душегуб ты, фазаний, вот что я тебе скажу. Ишь ты, не удержался. Ловкий выстрел. Ха». Удивлен и поражен был теми словами Антонов. Какой охотник удержится, не вскинет ружье, если фазан из-под ног вылетит с трепетом и криком? Нет, он не понял тогда Янголенко, не понимал и сейчас. Ведь ничто иное, как азарт охотника, уводил самого Янголенко из дома днем и ночью, зимой и летом. В мясе он не нуждался. Имел полтора десятка овец, всегда держал на откорме одну или даже две свиньи, еще и бычка к осени нагуливал. Были у него куры, утки, гуси, цесарки и даже индюшки. Да и не любила его жена, Антонов знал это, мясо дичи, и Янголенко частенько привозил козла убитого или сайгака на заставу. И что важно, оставлял все свое хозяйство на какое-то время без пригляда, на жену ради охоты. Вот и в этот раз, когда Антонов попросил старого охотника провести его по заброшенным тропам старого русла, тот согласился, но поставил условие, что пойдут они в день открытия охоты. «Зорьку вечернюю позарюем на моем озерце, оттолюш и пошагаем по тропам». Антонов видел, как спешил Янголенко на свой мысок, чтобы никто не опередил. Много совхозных охотников выехало в тот вечер на озерковые окна в камышах. Как старательно готовил скрадок, как замер и не отрывал взгляда от противоположного берега, откуда обычно тянут с полей утки на ночлег. А когда крикуха вылетела из-за камышей справа, и он, замешкавшись с выстрелом, промахнулся, то сердито обозвал себя губошлепом, торопливо достал сигарету и несколько раз жадно затянулся. Это что, не азарт? Сейчас, однако, Янголенко отчего-то ворчал. Дорвутся до ружья, удержу нет. Он ожидал, видимо, что и Антонов начнет ругать стрелявших в потемках охотников, но майор помалкивал. Замолчал Янголенко. А когда подошли к облюбованному месту для костра, отстегнул удавку от патронташа, взвесил на руке каждую утку и, выбрав побольше и пожирней, сказал: «Вот эту и запечем». Антонов принялся разжигать костер, а Янголенко, распотрошив утку и посолив внутри, стал обмазывать ее толстым слоем глины, проверяя, чтобы нигде не выглядывали из глины перья. «Эко-важность, думаешь, что перо обгорит. А смотри ты, мясо паленым сразу пропахнет». Покрутил в руке куклу глиняную, убедился, что все сделано как нужно, положил осторожно на землю. Рядом с костром вырыл яму, нагреб в нее уголь, золу из костра, уложил на них утку и засыпал сверху землей. «Теперь, давай, Сергеич, костер сюда перекантуем». Передвинули костер, подложили дров побольше, чтобы, как сказал Янголенко, прогрелась получше уточка, и легли рядом на разосланную плащ-палатку. «Вот лежу я, Сергеич, и соображаю, ради чего ты сам старое русло прочелночить задумал? Аль солдат после водить станешь?» «Безусловно». «Ты третий десяток поди округлил?» «Да, перевалило за 30. Ну что из этого? Не думаешь ли ты, Дорофей Александрович, что пора мне в мягком кресле покоить усталые кости?» «Не грешно я остепениться чуток. Заместитель твой, что тебе огурчик неженский, но не пуля его верно приласкала. Погодил бы малость, пока подживет рана, и послал бы его со мной. А у старшины живот через ремень пучится. Хватает и им работы. Дела на заставе, Дорофей Александрович, на печи лежать не позволяют. Не тебе это рассказывать. Давно ли сам в старом русле диверсанта обкладывал? Русло — самое для них надежное укрытие. Знать, камыши, мы должны как свою ладонь. Вот с тебя я и начинаю. Да мне и легче. Я тут больше всех бывал. Многое мне уже хорошо знакомо. Засиделся ты на заставе. Засиделся. Пора бы уж тебе... Надоел, получается? Пустое молоть зачем? Нам лучшего не нужно. Уважают тебя в народе. Поначалу всякое плели. Гордец, мол, чистоплюй. Не пошел на одну свадьбу, на вторую свадьбу. Вот и сказ такой пошел. Не запамятовал, небось, как на путь праведный наставлял я тебя. Забежал, дескать, народ. Тебя как первого гостя ждут, а ты... Прошлое — это все дело. Что о нем толковать? А вот Субботина давеча разыскал, с Мергеном докапываешься. Люди знают. Тебя же уважающе мыслят, что пора тебе чины добывать, на учебу в академию вашу ехать. Иное вовсе толкуют, когда один хозяин долго в колхозе или в совхозе, крепкими хозяйства бывают, а когда сменяются раз да другой, захереют, не заметишь как. Так вот и застава. Вот поди и рассуди, где резон. По мне, так приспело тебе шагнуть вверх. Действительно, кто знает, как лучше. Только я такого мнения. Пограничник не мотылек. Тому можно порхать с места на место, а нам границу охранять положено. Знать свой участок лучше, чем жена кухню знает. А я вот здесь какой год, и то тебя на помощь позвал. «А ведь убедил чуток», — согласился Янголенко, встал и начал подкладывать в костер дрова. «Пусть пожарчее. Пропечет покрепче уточку. Подремаем давай, часика полтора, она и поспеет». Вернулся на свое место, лег и уже через несколько минут стал тихо похрапывать. Голова его удобно лежала на широкой ладони, борода, густая, черная, колыхалась в такт дыханию и тускло поблескивала в отсвете костра, как вороненая сталь, а редкие седые волосы искрились, словно серебряная канитель. Антонов же никак не мог отдаться беспечному отдыху. Он время от времени вставал, подбрасывая в костер сухие поленья, ждал, когда они разгорятся, и снова ложился. Делал майор все это тихо, чтобы не разбудить спящего Янголенко. Мысли же его были далеки от тихости. Они, как все время после задержания диверсионной группы, были тревожными и волнующими. Не переставал он мысленно прорабатывать действия заставы при любом из вариантов нарушения границы, все более склоняясь к тому, что очередной переход, скорее всего, будет по реке. Спустятся двое или трое до старого русла, переждут несколько дней в камышах, потом к геологам. Не успокоятся, пока не выкрадут нужные им документы. Еще одна забота — как поведут себя во время поиска молодые пограничники? Первое испытание вроде бы выдержали, только Рублев. Да, орешек, обузой может стать. Невольно его мысли более всего сосредоточились на Рублеве. Чего не хватает парню? Выучен, сыт, обут, одет. Брюки, чтобы за модой угнаться, сам об этом с гордостью говорил, в хлорке травил. А мог ли он, Игорь Антонов, позволит себе такое? Один костюм имел на выход, не новый, от брата перешел. Вот и утюжил его пред тем, как надеть, чтобы не так было заметно, что поношенный. Дома же ходил в залатанных брюках и заштопанной рубашке. А когда в армию провожали, семейный совет собирался. Обсуждали вопрос, в чем ехать. Не костюм же единственный надевать. Постирала мать старенькие брюки, заплатки новые поставила, погладила и сказала со вздохом: «Вот теперь как новое». «Пережил бы такой Рублев, не стал бы, небось, куражиться», — подытожил было свои размышления Антонов. Но тут же поперечил себе. Неестественно нищета для подрастающего поколения. Только разорительная война довела страну до такого состояния. Это понятно. А вообще-то для прогресса просто необходимо, чтобы дети росли в сытости и уюте, в обществе грамотных и воспитанных людей, от которых получали бы не только знания, но и жизненные ориентиры. К этому вроде бы идет. Не так стремительно, как было бы желательно, но идет. И плоды уже видны. Бышаков тоже имел возможность носить протравленные в хлорке джинсы, однако не носил, и Нечет не носил, и Кириллов. Но и Рублев не одинок. Хипуют не десятки, а сотни и тысячи молодых парней и девушек. Отчего? Обезьянничают, стремясь не отставать от Запада и Америки. Может быть. И вдруг его осенило. Извращенное отношение к жизни, не просто наносное, но хорошо продуманные и ловко организованные действия тех, кто владеет богатством, неважно, накопленным праведно или махинациями и грабежом. Не хотят они никаких осложнений, поэтому через своих сынков и дочек сбивают с пути истинного молодежь, особенно активную ее часть, под предлогом приобщения к великой культуре, чтобы потом эта самая молодежь, не имея образования доброго, не имея профессии, пошла бы им в услужение, выполняя самую грязную и тяжелую работу, в услужение тем отпрыскам богатеев, которые вроде бы тоже прожигали жизнь ради процветания и великой культуры. Даже понятие культуры нации специально втиснули в узкие рамки, которые Антонов называл грубовато, но по сути своей верно. Песен и плясок. Выгода прямая. Не нужно, чтобы простонародье задумывалось об истинных факторах культуры нации, промышленной культуре, агрикультуре, науке, культуре военного дела и, главное, культуре проявления и распределения материальных благ в обществе. Вот что кроется за безвинным вроде бы увлечением модными джинсовыми брюками и такими же юбчонками. Вот об этом нужно серьезно поговорить с Рублевым, и не только с ним, решил Антонов. мысли его вновь сменили направление. О предполагаемых маршрутах прорыва через границу думалось, но уже более спокойно. Майор не заметил, как заснул. Первым проснулся Ингаленко. Сел, потянулся и сладко зевнул. Спросил сам себя. Утка должно поспела. Выгреб ее из-под костра. Белая прокаленная глина звенела, как кирпич после хорошего обжига. И по твердости она не уступала кирпичу. «О, в самый раз достал», постукивая по звенящей кукле, проговорил довольный собой Ингаленко, повторив еще раз. «В самый раз достал. Чуток остудится, и пальчики оближешь». Он разбил глину и снял ее вместе с перьями, разделил утку на две половины, и одну из них подал Антонову. «Держи». «Не многовато ли?» «Бери, знай, еще добавки попросишь». Мясо добротно прожаренное, но не очень мягкое, пропитанное растопившимся жиром, было невероятно вкусным. И Антонов не заметил, как съел всю половину крекухи. Первый раз майор ел с таким аппетитом так вкусно приготовленную дичь. Ингаленко управился со своей половиной еще быстрее, налил чаю в кружку, отхлебнул и проговорил мечтательно. «Вот где, скажи ты мне на милость, где еще так покойно может быть? Нигде, только на охоте. Человек, если в корень глядеть, зародился как охотник, как добытчик, убил, съел. Это уж опосля обзавелся скотом. Ну и пошел дальше без удержу, машины всякие. А что природа имеется, забывать стал. Хочешь, я тебе, Сергеич, тандыргуш приготовлю? Добывай на осень лицензию на тека. Прямо в горах и устроим пир. Вырыем яму, прокалим ее и тека в нее повесим на палках. На полсуток травой и дерном покрывши. За уши не оттянешь. Знали предки вкус в мясе?» «Хорошо», — согласился Антонов. «Лицензия за мной. Троих-четверых солдат возьмем. Пущай солдаты будут. Приобщаются, пущай, к природе. А, Топереча, давай еще по кружечке чайку. И пошагаем, значит. Вон заря уже». На востоке едва заметная полоска побелила краешек неба. И пока они допивали чай, укладывали вещи в вещмешки, полоска-то стала шире, заметней. «Ну, с Богом!» — благословил себя Ингаленко и зашагал по тропинке в камыши. По мере того, как они углублялись в старое русло, воздух заметно менялся. Он становился затхлым, все более пропахшим болотом. Тучками поднимались комары и с остервенением налетали на потревоживших их людей. Антонов надел на комарник и кожаные перчатки. «Что, кишка тонка?» — с усмешкой спросил Ингаленко, но на комарник тоже надел. Поднимая комаров и камышовую пыль, они шли по узенькой тропке между двумя высокими стенами столетнего камыша, все дальше и дальше, в самое сердце разливов старого русла. Взошло солнце, и сразу стало нестерпимо жарко, дышалось с трудом. Хотелось поскорее выйти из этих обсыпанных мукой гниющих зарослей, подставить лицо свежему ветерку. Но Ингаленко и Антонов все шли и шли вперед, время от времени прополаскивая рот водой. Старый охотник переводил Антонова с одной кабаньей тропы на другую, показывая непроходимые места. У таких мест Антонов оставлял заметки. Привал они сделали часа лишь через три на берегу небольшого озерка, подернутого жирной, словно мазут, коричневой пленкой. Поглядишь, дно вроде топкое, а напрямки можно перешагать через него, дал Ингаленко характеристику озерку и, удобно устроившись на кочке, достал фляжку с водой. Опустил ее в воду до самого горлышка, пущая охлониться чуток. Не спеша, наслаждаясь возможностью вытянуть уставшие ноги, открыли мясные консервы и позавтракали. «Часам должно к 10, пришагаем к заставе», — высказал предположение Ингаленко, и Антонов согласился. «Да, не раньше». «Ладно, пошли, Дорофей Александрович, засиделись». Не отставая ни на шаг, двигался Антонов за старым охотником, стараясь до мелочей разобраться в лабиринте кабаньих тропок, оставлял заметки, а сам уже обдумывал план освоения, как он его мысленно назвал, старого русла. Он намеревался первые раза три сводить стариков — Башакова, Нечета, Акимова, старшину Голубева и зама своего Ярмышева — после чего уже самостоятельно водили бы они и своих сверстников, и молодых солдат. Каждый день сюда группу, каждый день. И вовсе не предполагал Антонов, что в это самое время застава бурлила, кипела, что называется, страстями. Случилось невероятное. У Григория Кильдяшева пропала зажигалка. Утром он проснулся, сунул руку в тумбочку по привычке, чтобы прежде всего пройти в курилку и подымить всласть сигаретой. Но зажигалки на месте не оказалось. Заглянул в тумбочку — не видно. Осмотрел карманы гимнастерки и брюк, приподнял подушку — пусто. Кто-либо взял, что ли? Но мог бы спросить, в конце концов. Никто без спроса раньше не брал. Может, не хотел будить? — подумал Кильдяшев и прошел к дежурному по заставе. Дежурил ефрейтор Башаков. «Зажигалку мою, Павел, не видел, кто брал?» «А где она была?» «В тумбочке». «Туда. Перед сном всегда кладу». «Нет, не видел. А ты, может, ее в другом месте забыл? Вспомни». «Хорошо, помню. В тумбочку сунул. Ехать нужно в село со старшим лейтенантом, а я вот ищу». «Поезжай, а я выясню у ночных нарядов, когда возвращаться станут, куда денется. Нужно только сказать потом, чтобы без спроса больше не брали». Вернулись, однако, наряды. Сменился часовой у заставы. Никто из них не брал и не видел зажигалки. И встревожилась застава, ибо пропала дорогая для Кильдяшева вещь. Все знали, что это подарок любимой девушки. Да и сам факт пропажи не укладывался в понятие заставской жизни. Невероятный факт. Пропала бы мыльница, флакон одеколона или пачка лезвий для безопасной бритвы. Солдаты возмутились бы не меньше. Нечистый на руку пограничник. Разве такое может быть? И вот солдаты начали высказывать самые различные предположения, как теперь найти вора, позорившего заставу. Тех, кто предполагал, что случилось какое-то недоразумение, что все выяснится само собой, остальные даже не слушали. Старики сидели вроде бы своей кучкой и советовали, что предпринять. «Нет, я советую. Все же нужен обыск», — настаивал Семятин. «Ведь у кого-то она находится». «Будет он ее в кармане держать». «Упрятал где-нибудь», — возразил Акимов. «Много шума поднято. Вся застава знает о пропаже». «Майору бы доложить. Он уж точно сказал бы, что делать», — дополнил Семятин Акимова. «Но майор обыск запретит. Это как пить дать», — скажет. «Из-за одной паршивой овцы всех грязью нельзя мазать». «И правильно», — вмешался в разговор подошедший Башаков. «Один украл, всех подозреваете. А может, и воровства никакого не было? Вот еще в чем вопрос». «Верно, Павел», — согласился Нечет. «Но разобраться нужно. Все может быть. Но если сорная трава обнаружится, с корнем ее вырвать». «Ох, если найдем», — с угрозой проговорил Акимов. «Я настаиваю на обыске. Не нужно майора дожидаться. Да и старшему лейтенанту стоит ли докладывать. Сами проведем и поступим по своему понятию». «А как потом офицерам в глаза будешь смотреть?» — спросил Башаков и добавил. «Скоро старший лейтенант из села вернется. Доложу ему, он решит. Или начальника заставы посоветует обождать». Угрозу Акимова и совет Башакова услышал проснувшийся Рублев. Когда он, проснувшись, понял, что застава встревожена пропажей зажигалки, то первым его желанием было сказать громко и весело: «Она у меня в кармане», посмотреть на удивленные лица споривших и сказать, что нашел ее на лавочке в спортивном городке. Вернулись они со службы, почистили оружие, а старший не унялся. «Сходи, — велел, — в спортгородок, покачай мускулы. Хлюпиков граница не уважает». Пошел без пререкания. Привык уже не перечить старичкам. С уважением начал относиться к их немногословным советам, всегда дельным и всегда уместным. Но не особенно еще усердствовал. Подтянулся всего раза 4, гирьку двухпудовую выжил. Двумя руками, правда, но все же выжил. И радостно стало на душе. Подумал самодовольно: «Могу же, есть силенка». В казарму идти собрался, но увидел зажигалку, покрытую росой. Взял, вытер гимнастерку и сунул в карман, подумав, обрадуется Кильдяшев, получив завтра свой наганчик. Хотел рассказать обо всем этом, но услышал, с какой угрозой в голосе произнес Акимов. «Ох, если найдем!» Промолчал. «Вдруг не поверят?» «Скорее всего, не поверят. Спросят, почему дежурному не отдал. Что отвечу?» Вспомнил Рублев, как шли на построение солдаты, обходя его. Вспомнил их осуждающие лица. И потом абсолютное безразличие к нему, не знающему, как остановить верблюда. Он испугался. Испугался осуждающих, гневных взглядов сослуживцев. Испугался немногословной, но резкой реплики нечто. Испугался темной, которую, как он считал, могут устроить неповерившие ему солдаты. Он притворился спящим, лежал, затаив дыхание, пока к нему не подошел Башаков. «Подъем! До занятий хозработы! Тебе вокруг гаража и складов наводить порядок!» Рублев даже обрадовался, что ему предстоит работать возле гаражей. «Там и выброшу ее!» Поспешно заправил кровать и быстро умылся. «Я готов», — доложил Башакову. «Хорошо, бери метлу и за работу. Уберешь — доложишь», — сказал Башаков, а когда Рублев вышел, добавил. «Начинает понимать службу». «Получится из него мужик. Соскребем грязь, заблестит», — согласился Нечет. «А мне подозрительна его поспешность», — высказал свое мнение Акимов. «Три дня назад, когда дежурил я, говорю пижону этому, что хозработа тебе, спортгородок убирать вместе с кем-то, не помню уже, то он полчаса телился, уши свои прополаскивал, да шею тер, да и майор говорит часто, что, мол, за день человека не перевоспитаешь. Согласен я с ним. Тут что-то не то, други. Пойду-ка я к своим собачкам». Вернулся Акимов минут через 15, зашел в дежурку к Башакову и возбужденно заговорил. Рублев украл, гадина. В гараж под ворота сунул. К гаражу подходил и вертел головой. Не увидел бы кто. Боялся. Ворюга. Гнать таких от границы. Пойдемте к нему. Метет там. Вышли на крыльцо Семятин, Нечет и Акимов. И направились было к Рублеву. Но в это время вернулся из села Газик со старшим лейтенантом Ярмышевым. «Товарищ старший лейтенант, воровство на заставе», — доложил Ярмышеву, встретивший его ефрейтор Башаков по обязанности дежурного по заставе. «Говорил мне Кильдяшев о пропаже», — прервал ефрейтора Ярмышев. «Вполне возможно, что недоразумение какое-то. Разобраться нужно как следует». «А мы уже разобрались», — вмешался Акимов. «И вора нашли. Рублев». «Рублев?» — удивленно переспросил старший лейтенант. «Не складывается. Трус и вор несовместимо. Нет-нет, что-то здесь не так. Факты есть? Вот мы и шли за фактами». Рублев увидел, что Башаков, Акимов и другие старики разговаривают со старшим лейтенантом, и догадался, докладывает ему о пропаже зажигалки. Он продолжал старательно, не оставляя ни одной соринки, подметать возле складов, с благодарностью думая о себе, как сообразительном малом. «Хорошо я сделал, сунув в гараж. Машину Кильдяшев ставить будет, найдет свой пистолетик, посчитает, что обронил прежде и не заметил. Успокоятся все». Но удовлетворенность моментально улетучилась, как только увидел, что старший лейтенант вместе со стариками направились к нему. Он оробел. Внутри похолодело. Он, правда, еще пытался успокоить себя. «Никто не видел, как я сунул туда зажигалку проклятую, никто». Продолжал подметать, будто не замечал приближающуюся к нему группу. Вроде бы он так увлечен работой, что происходившее вокруг его не задевает. Даже спиной специально повернулся к ним. И вздрогнул от вопроса Акимова. «Под ворота гаража сунул? Пошли в гараж». Рублев переступил с ноги на ногу. Положил метлу, вновь переступил с ноги на ногу. «Я... ничего. Пошли, говорят тебе». Открыли ворота гаража и увидели поблескивающую зажигалку пистолет. Она лежала сантиметров 10 от порожка. Кильдяшев молча поднял ее, старательно протер платочком и положил в карман. Все смотрели на Рублева, а он стоял, опустив голову, с метелкой на плече. Вторая его рука висела плетью. «Что же ты, Рублев? Воровство на заставе! Позор на всю вселенную!» Гневно проговорил Ярмышев и быстро пошел к казарме. Потом остановился и велел Рублеву: «Зайди в канцелярию». Когда старший лейтенант увидев в гараже зажигалку, то прежняя мысль о том, что произошло не воровство, а какое-то недоразумение, отступила перед, казалось бы, неопровержимым фактом. Но тут же он вновь засомневался, оттого и пригласил на беседу подозреваемого. Противоречивые мысли порождают неуверенность, и Ярмышев не знал, с чего начать разговор с Рублевым. А тот, войдя в канцелярию, молча остановился у порога. Высокий, тонкий стоял он, не поднимая головы. Потом снял фуражку. Тонкие розоватые губы плотно сжаты. «Проходи, садись», — пригласил Рублева старший лейтенант, все еще продолжая обдумывать, с чего начать разговор. Рублев переступил с ноги на ногу и остался стоять у порога. «Ну что же ты, проходи, садись», — более настойчиво пригласил Ярмышев. И Михаил вдруг изменился. Вроде бы тот же нескладный парень, но не опущенный, а уверенный в себе, готовый кинуться в бой, себя защищая. «Не воровал я», — решительно, не растягивая и не нажимая на «Р», заявил он, — «не воровал». От росы мокрая в спортивном городке лежала. Я убрал ее. Утром думал, отдам, а тут такое. Испугался я, что не поверят. «Постой, постой!» — прервал его Ярмышев и, открыв дверь, крикнул дежурному. «Всех, кто не спит, в канцелярию!» И снова повернулся к Рублеву. «Проходи, садись. Своим товарищам расскажешь, как было». «Поверят ли только? Сразу было нужно. Как проснулся, а теперь? Теперь не знаю». Замолчал и сел за стол начальника заставы. Думал, что сказать солдатам. Вроде и верил Рублеву, но и сомнение не улетучивалось. У воров отговорка всегда правдоподобна. Через несколько минут канцелярия заполнилась. С неприязнью смотрели сослуживцы на Рублева, сидевшего возле стола начальника заставы. Рядовой Кириллов проговорил вполголоса: «А я с ним и на учебном, и здесь, за одним столом, из одной тарелки хлебушек брал». Рублев еще ниже опустил голову, и Ярмышев первым отозвался на слова Кириллова. «А вот он говорит, что подобрал, чтобы отдать хозяину утром», — так он объясняет, и перекинул взгляд на Рублева. «Доложи». Рублев, все еще не поднимая головы, рассказал, как зажигалка пистолета оказалась у него и почему он отнес ее в гараж. Говорил сбивчиво, без обычной манерности, и солдатам, уже привыкшим к его нарочитой небрежности, он показался жалким. Когда Рублев закончил, наступила тишина, пауза затягивалась. И вот заговорил Кильдяшев резко. «Соловьем ты пропел. А я что, склеротик? Не помню, где ее оставил. В тумбочку положил, в тумбочку, понятно? И тут сказки нечего рассказывать. Понравился пистолет, а мне эта зажигалка дороже жизни. Подарок». Загудела канцелярия, как потревоженный пчелиный улей. Заговорили солдаты, обращаясь друг к другу, высказывая свое отношение к услышанному. Большинство сомневалось в искренности Рублева. А не мог сразу, как встал. В этом и загвоздка. А что бы не отдать дежурному, когда нашел? Несущественно это. Сразу, потом. Испугался, побежал прятать. И как бы высказывая общее мнение, ефрейтор Акимов сказал, глядя на Рублева: «Выложил бы сразу, как тебя Павел разбудил, я бы не усомнился в честности твоей, а то понес в гараж. Сам себя в такое положение поставил, вот и нет тебе веры». «А я не приучен сказкам верить», — проговорил Семятин. «Честный человек честно людям в глаза смотрит, а ему голову поднять стыдно. Врет и в глаза не смотрит. Ловко же придумал легенду». Рублев резко встал и, ссутулившийся, с втянутой в плечи головой, словно пряча ее от удара, выскочил из канцелярии. Неожиданный поступок буквально обескуражил всех. Тишина в канцелярии, словно вовсе она безлюдна. Тишину нарушил замполит. «Не перегибаем ли мы, товарищи, палку? Правду, — должно говорить человек, — а мы его обухом по лбу. А что, на руках его вора носить?» — хмыкнул в ответ Акимов. «Если с выкрутасами его миримся, то с воровством нет. Хватит, не верим ему». «Думается мне, без вины виноватым делаем и Рублева», — высказал свое мнение Башаков. «Ты вспомни, Гриша, может, ты в самом деле зажигалку в спортивном городке оставил?» «Нет, точно помню, в тумбочку положил». «Вот козлы упрямые», — усмехнулся Нечит. «Майора бы сюда, вправил бы кое-кому мозги». О майоре Антонове думал и Рублев. Медленно, будто ноги его отягощены пудовыми гирями, шагал он в сторону гаража. Для чего? Не знал. Прошел мимо гаража, вышел через тыльную калитку со двора и остановился. Стоял с низко опущенной головой, думая свою горькую думу. Никто не поверил. И Башаков, земляк называется, а нечет промолчал. Верит ли? Нет, наверное. Как и все. Хотел было идти по дорожке к могиле Субботина, но увидел верблюда, который лежал возле забора в тени. Повернулся к нему и тронул горб. Клевая житуха. Нашел тень, улегся и доволен. Набил колючками живот и тоже доволен. Малина для тебя, а не жизнь, понял? Еще раз качнул горб, повернулся и пошагал к могиле Субботина. Остановился у изгороди. Стоял и смотрел на зеленую траву, на обелиск. Здесь похоронят. Или припасли как раз для тебя розу. Вернется майор. Расскажу ему, если он тоже не поверит, тогда уже... Спустился вниз, постоял возле верблюда, прошел к летней курилке и, увидев, что в ней пусто, решил здесь подождать возвращения майора. Он курил сигарету за сигаретой, не поднимая головы, будто с большим вниманием рассматривая носки запыленных кирзовых сапог, и вовсе не слышал, как подошла к нему Тамара Васильевна. Вздрогнул, когда она спросила, что, Миша, один грустишь? «Да так? Так ничего не бывает», — сказала она и присела рядом. «Я, в общем-то, к тебе шла, книгу тебе несла. Пограничная тишина. Сборник рассказов многих авторов. Любопытные есть рассказы. Хотела Конторовича, да Игорь, майор Антонов, поправилась она, сказал, что ты из писем ветеранов многое об истории границы узнаешь. Вот современную и выбрала. Воениздат выпустил». Подала книгу. Он взял ее, не поднимая головы. «Спасибо». «Что с тобой, Миша? Не думали, что случилось?» «Нет». «А ты мне в столовой в первый день так и не рассказал о родителях своих. Может, сейчас?» «Рабочие они. Отец столяр в бюро добрых услуг, мать на швейной фабрике». И замолчал. Достал очередную сигарету и закурил. «Стало быть, здесь, на заставе, что-то произошло? Пойдем-ка ко мне, расскажешь все. Зачем себе грусть или обиду носить? Пойдем, пойдем», — настойчиво позвала Рублева Тамара Васильевна и встала. Рублев сунул книгу под мышку, нехотя поднялся и, сутулившись, пошел следом за ней. Пробыл у нее пару часов, пил чай, рассказывал о зажигалке, о родителях, о себе и снова о зажигалке, с обидой повторял, что ему не поверили, хотя он говорил правду. Тамара Васильевна угощала его печеньем, конфетами, вареньем, слушала исповедь, стараясь не перебивать, лишь время от времени задавала вопросы по-матерински мягко, заботливо, а потом поднялась. «Пора тебе, Миша, скоро боевой расчет, а на него, ты же знаешь, опаздывать нельзя, и не отчаивайся, все встанет на свои места. Но от тебя многое будет зависеть, очень многое. И вот, по-моему, что тебе необходимо понять, командиры строги, даже безжалостны бывают, не от того, что у них черствые сердца. Ответственность большая, граница. Не имеют они права ни себе, ни тем, кто им подчинен, послабления давать. Дома ты мог делать, что хотел, а здесь жизнь другая. И с товарищами проще веди себя. Кичиться будешь, останешься без друзей, а без них нельзя. Ну, иди, иди, Миша, а то опоздаешь». Вышел он от Тамары Васильевны успокоенным. Но чем ближе подходил к казарме, настроение менялось. Вспомнилась угроза Акимова. «Ох, если найдем!» И слова Кириллова. «А я с ним из одной тарелки хлеб брал». Вспомнил осуждающие гневные взгляды сослуживцев и поежился. В помещение не пошел. Снова сел в курилке и принялся перелистывать книгу, не вчитываясь в текст, не обращая внимания даже на иллюстрации. Все думал с тоской. «Не верит». И Тамара Васильевна только пожалела, а не поверила. Если бы поверила, пошла на заставу, замолвила бы словечко. Рублев, думая так, не мог знать, что Тамара Васильевна хотела пойти к Ярмышеву, поговорить с ним, но сдержала себя. Не могла она, жена начальника заставы, перешагивать определенные рамки. Единственное, что она могла сделать, рассказать мужу о разговоре с Рублевым, а потом, во время занятий, поговорить с Башаковым и Нечетом. Грустные мысли Рублева прервал Башаков. Рублев на боевой расчет. Встал молча, посмотрел на калитку с надеждой, не отворится ли она, но не отворилась. Не возвратился еще майор Антонов. Прошел в казарму и встал в строй в пыльных сапогах. «А ну, марс чистить и живо!» — построжился старшина Голубев, осматривавший строй перед тем, как доложить старшему лейтенанту, что застава на боевой расчет построена. Молча вышел Рублев и направился к крыльцу, возле которого было оборудовано место для чистки сапог. Сутулился, чувствуя на себе презрительные взгляды солдат. Сапоги почистил быстро, но в строй не поспешил. Остался стоять, устремив неподвижный взгляд на сопку, где облитые горячими солнечными лучами деревья окружали обелиск, словно часовые у знамени. Вздохнул тяжело, услышав сердитый голос старшины. «Рублев, где ты пропал? Строй!» Слышал, но не понимал, что говорил об обстановке на участке заставы старший лейтенант Ярмышев. Машинально отозвался, когда была названа его фамилия, а затем, во время службы, часовым заставы с 12 часов. Прошел после боевого расчета в курилку. Ждать прихода майора. Сидел один, никто к нему не подходил, не хотели. Вот и пустовала курилка. Обычно всегда говорливая, либо веселая, либо озабоченная, судя по обстановке. И майор не возвращался. В 11 часов поднялся и прошел в ленинскую комнату, зная, что она в это время обычно пуста. Кто лег поспать часок-другой перед выходом в наряд? Кто уже собирается на службу, проверяет оружие, телефонные трубки, следовые фонари, рации? Прошел мимо дежурки торопливо. Дверь в ленинскую комнату закрыл. Сел на то место, на котором всего пару дней назад читал письма ветеранов. Вспомнил о толстом поваре, которого по ошибке выкрали вместо генерала. Грустно усмехнулся. Герои. Вздохнув тяжело, достал из кармана ручку и неоконченное письмо домой. Оторвал от него часть чистого листа и стал писать на нем. «Не брал я, ребята, зажигалку». Свернул в четверо и только положил в боковой карман, как в ленинскую комнату вошел майор Антонов, весь белый от камышовой пыли. Сел рядом с Рублевым и задал вопрос. «Знаешь, почему тебе многие не поверили?» «Все не поверили». «Не все. Старший лейтенант поверил. Нечет». «Нечет?» «Да, Нечет. Башаков тоже сомневается, что хотел своровать ты». «А вот остальные?» «Не думал ты, почему?» «Думал. Я же им все рассказал, как на духу, а они...» «Когда рассказал?» «После того, как тебя за руку схватили». «Почему не отдал зажигалку сразу, как проснулся?» «Побоялся». «Думал, обвинят в воровстве?» «С какой стати?» «Не верит человеку только тот, кто сам на сделку с совестью идет. Те, дружки твои прежние, они, безусловно, не поверили бы». «Я именно о них вспомнил, вот и испугался. А ты прикинь, на одну доску поставил и тех, кто честь и совесть потерял, и тех, кто автомат в руках держит, не знает, что такое день, что ночь. Разобраться тебе пора уже во всем. Пора. Отмети наносное, возьмись за ум, стань самим собой. Ясно?» «Да. А сейчас спать». «Но мне на службу. Отменил я назначение старшего лейтенанта. Выходной. Все может по дурости случиться». «Нет, товарищ майор, я пойду на службу», — с необычной для себя твердостью заявил Рублев. Достал из кармана записку и подал ее Антонову. «Вот, вы верите? Нечет верит. Пойду на службу». Майор Антонов прочитал записку, посмотрел изучающе на Рублева, помедлил немного с ответом, потом согласился. «Хорошо, иди готовься к службе».